Эпилог. Прежде всего, я люблю тебя. Даже не знаю, с чего начать. Кейт, я проиграл войну, но не смог тебе в этом признаться. В январе на снимке появились метастазы, и с тех пор все пошло кувырком. Сама знаешь, как это бывает, так что не буду описывать, как они, твари, болят. Жасмин сказала, можно выиграть полгода, если сделать слабую дозу химиотерапии. Но мы с тобой, стреляные воробьи, знаем, какие это будут полгода. Я не готов быть лежачим больным и твоей обузой. Помнишь, я пообещал, что буду бороться как лев. Так вот. Я оказался трусливым львом из страны Оз, ведь не смог, глядя тебе в глаза, сказать, что умираю. Прости меня. Наверное, это единственное в жизни, о чем я по-настоящему жалею. Не хочу, чтобы рак убил меня, поэтому убью его сам». Понимаю, что сейчас ты злишься, но я не мог по-другому. В день, когда тебе пришлось бы выносить из-под меня дерьмо, смерть была бы намного хуже. Поверь, ходить живым мертвецом рядом с тобой, такой настоящей, и понимать, что я задерживаю тебя? Нет, Кейт, я лучше сам. Не беспокойся о своем будущем. Все, что осталось в гараже после разработки ховера, я продал и положил на наш с тобой счет. В нотариальной конторе Астории хранится мое завещание, и чтобы не было сюрпризов, прописываю здесь. Квартира, гараж, записанное на меня имущество и деньги — твои. Все, что в квартире, естественно, тоже. Основные выплаты по страховой я уже получил, чтобы закрыть кредитку. Этого должно хватить на несколько лет. Ни о чем не беспокойся. Дальше. Мне принадлежит четверть акций Fellow Hand. Не получится передать все их тебе. Но 10% я вполне могу. Леон, скорее всего, будет из-за этого орать, но ты передай ему. Тыковка сказал завалить ебало. Прям слово в слово. Он в такие моменты не по-манчестерски не понимает. 10%. Конечно, не бог весть, какие деньги. Но ты запасливая, и это будет хорошим подспорьем. Помнишь, ты говорила, что было бы интересно инвестировать? Ну, вот. Гэри тебе поможет. Не стесняйся просить его о чем угодно. Он уже любит тебя как сестру. Я серьезно. Если понадобится мужская помощь в доме, звони Гэри. И поцелуй от меня Пайпер. Скажи, что этому идиоту с ней очень повезло. Правильно ты все-таки сделала, что позвонила ему. Я бы не решился. Пожалуйста, если будут похороны, позови на них отца Ричардса. Пусть он скажет Заку и Бекке. Так, что еще я забыл? Точно. Я оплатил твое обучение бизнес-анализу. Ссылка у меня на почте. Все пароли в папке. Если ты думаешь, что моя смерть — повод отказаться от мечты, то помни, я против. Когда ты об этом читала, у тебя горели глаза, так что не думай и иди учиться. Всего полгода, заметь. Не 11 лет. А теперь серьезно. Доктор Кэтрин Гибсон, я счастлив, что встретил тебя. Ты изменила мою жизнь, стала лучшим, что с ней когда-либо происходило. Ты самая красивая девушка в мире и настоящая жена мечты. Я настолько люблю тебя, что не смог сделать больно. Представляешь? Никогда так не любил, не знал, что умею. Ты поддерживала меня в самые темные моменты и вела как идеальный штурман. Месяцы, проведенные с тобой, были бесконечно счастливыми. Большую часть времени я забывал, что у меня рак. Не представляю, как прошел бы этот путь без тебя. Скорее всего, сдался бы еще в июле. Сколько мы с тобой пережили, да? На целый фильм хватит, даже на сериал о самой красивой истории любви. Рядом с тобой я мог быть собой, и ты принимала меня, Дурилу. До сих пор не представляю, что ты во мне тогда увидела. Как может такая удивительная девушка выбрать простого парня из Манчестера? Спасибо, что полюбила меня. Это чувство не передать. Я счастлив с тобой по-настоящему. Жаль, не хватило времени на все, что мы задумали. Поднимай иногда свои красивые глаза к небу. Хочу смотреть на них сверху. Кейт, пожалуйста, постарайся быть счастливой и теперь. Скорее всего, тебе придется сложно. Да, и это так по-дурацки выходит, но хотелось бы, чтобы твои воспоминания обо мне были больше радостными, чем грустными. В конце концов, мы с тобой оказались отличной парой. И то, что я так плохо закончил, не должно это перечеркнуть. Надеюсь, что не должно. Еще раз прости, что не сказал все лично. Ты — самая красивая девушка в этом мире и остальных. Я люблю тебя, Кейт. Очень люблю. Отсюда и до Луны. Люблю. Том.